Глава 31. Макар. Смотрю на эту мелкую засранку, и такая злость берет. Все эти месяцы я думал, что она просто цену себе набивала отказами. В такие игры я не играю. Или берешь, что предлагают, или проваливаешь. И так предлагал ей лучшие условия, чем кому-либо ранее. А сейчас смотрю – нет. Дело было не в этом. Со мной, значит, ужинать она отказалась – а тут миленько улыбается какому-то мажорчику вылизанному. Второй мужик за неделю, как в плохом, но увлекательном кино. Может, я реально ей просто не понравился? Или запись, блядь, к ней имеется, а я очередь не занял? Сколько еще таких? От внутренних споров на тему, остались ли хоть где-то нормальные девушки, меня отвлекает знакомый. «Макар, в чем дело? Ты в лице поменялся?» интересуется. Не Москва, конечно, но кухня неплохая. Развиваются потихоньку курорты Краснодарского края. Раньше и пожрать было негде. Неплохая. Соглашаюсь, не отрывая глаз от Ии. Она чувствует мой взгляд и заметно смущается. Забавная. Штормит от нее из крайности в крайность. Он, походу, девочку на ночь себе высмотрел. Ржет мой друг детства. Почти полвека его знаю. Мозгов Илья так и не нажил. Со свободными уже неинтересно, или мужику ее присоединиться предложишь? Рот закрой. Бросаю грубо, сжимаю челюсть, чтоб в ссору не погрузиться. Злость вспыхивает еще более ярким пламенем. Не хочу, чтоб кто-то задевал Ию. «Макар, ты чего?» – удивляется Илья. «Ты слишком много болтаешь», – подавляю бурю, зарождающуюся внутри. «Опасно болтать во время еды. Мать твоя нас учила». Вновь перевожу взгляд на Ию. Оказывается, она может легко и очень мило улыбаться, но стоит только начать на нее смотреть, плечи тут же напрягаются, чувствует взгляд. Уже не раз замечал, что в компании близких людей она ведет себя иначе. С другом Егоркой, с подругами. Без посторонних ведет себя открыто, шутит и легко беседу поддерживает. С этим козлом тоже смеялась, пока меня не увидела. Трепетная. Каждую эмоцию видно. Собеседник с ней взгляда не сводит, как и я. Нравится определенно. Интересно наблюдать за такими девушками. Цепляет искренность. Такую не сыграть, поэтому и не купить. В момент, когда я уже хочу оставить свое дебильное занятие и провести нормально остаток вечера, замечаю. К их столику подходит мужик. Старше меня лет на 10. Уже перебор. И я ему улыбается. Может быть, к козлу ее подошел. Ситуация бесит. Перевожу взгляд на друга. Тот с распахнутыми глазами за мной наблюдает. С каким-то абсолютно идиотским выражением. «Что, блядь?» Намеренно грублю. Он пожимает плечами. «Это Ия». Узнал. Зрелище очень занятное. Даже стриптизерши меня давно так не интриговали. Как они вообще могут интриговать? Только открываю рот сказать, чтобы он свой закрыл, как меня пробивает током. Ия смеется. Первый раз слышу. Тихо, мелодично, заливисто. Блять, хочу отметелить тех, кто находится рядом с ней. Не помню, когда в последний раз меня крыло так. Как кретин несколько недель вокруг нее круги наматывал. Но лицезрел только равнодушие. А тут хохочет со старым козлом и каким-то мудаком. Или наоборот. Кидаю салфетку на стул, поднимаюсь. Илья резко хватает меня за руку и смотрит уже серьезно. «Успокойся, у тебя на роже написано все». Тянет меня вниз, но руку я вырываю. «Подойду поздороваться»,